Братья и сестры, прочитаю с первого послания Коринфянам из 9 главы, 23 стих. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Понимаем, что этими словами что-то апостол Павел подчеркивает, обобщает. И если мы прочитаем вот эту главу всю, то там очень много моментов, что он отмечает, что он делает для Евангелия, для благовествования. Мы слышали, брат Петр говорил немного о Евангелии. Мы слышали здесь благая весть. От дома к дому спешит она. Вот это Евангелие, это благая весть. И спешит она это через нас, через тех, кто посвятил себя служению благовествования, служению для Евангелия, для Иисуса Христа, который является автором Евангелия, который является сам Евангелием. Он Спаситель. Он принес вот эту спасительную весть для всех людей. Когда-то услышали и мы вот эту весть и стали детьми Божиими. И мне хотелось очень немного обратить внимание, что апостол Павел делал для Евангелия. И если он что-то делал, то он ничего не приписывал себе. Он говорит, что если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Встретившись с Господом и получив ответ на заданный вопрос, что повелишь мне делать, он потом для всей своей жизни поставил целью что-то делать для Господа, при любых обстоятельствах делать. Делать не для того, чтобы имя Его могло бы как-то быть впереди, могло бы быть возвеличено, он делал все для славы Божией, для спасения грешников. И говорит, мне нечем хвалиться, это необходимая обязанность моя. И вот эту обязанность он исполнял легко, он делал это добровольно, он желал это делать. «Делаю это добровольно». Если он делал, в некоторых местах старался даже не быть проблемой для церкви, в которой находился, потому что не всегда его понимали. Не всегда понимали, как коринфяне, например. И он старался и что-то делать, работать для того, чтобы иметь необходимое на пропитание, и в то же время, чтобы все ставил так, чтобы не было бы ущербности благовествованием. Необходимая обязанность делаю добровольно. И потом еще один такой момент. Он говорит, делаю это безвозмездно. Он не искал своего, не искал прибыли. У него одна цель была – поработить себя другим, быть в помощь другим. И цель – чтобы спасти некоторых, и потом еще одно выражение, как можно больше спасти. Вот такая цель у него была. Спасти как можно больше, использовать свою жизнь, все полученное от Господа для спасения людей и как можно больших людей. И что-то делая, используя различные методы для благовествования, братья и сестры, он заботился о своей душе. И он свое переживание отметил в 27 стихе. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Он наблюдал за собою, за своим хождением перед Богом, за своим служением, за своим поведением, за своей жизнью и боялся, чтобы не получилось того, что вдруг сам будет недостойным спасения. Братья и сестры, сие делаю для Евангелия. Если бы сейчас задать вопрос, что можно делать, чтобы стать соучастником Евангелия, думаю, что было бы несколько ответов. Я этого делать не буду. Я хотел бы обратить внимание на одно, что делается для Евангелия, для распространения Благой Вести. Вчера, когда я смотрел и некоторые кадры, здесь показывались фотографии, и я обращал внимание на то, что в руках у благовествующих и что в руках у тех, кому благовествуют. Это различные книги. Слово жизни, Евангелие от Иоанна, это детский журнал, светильник, это, ну, самая различная другая литература. Братья и сестры, а откуда она появилась? Мне хотелось бы немного сказать о том, откуда появляются книги у наших благовестников. Вообще, откуда появилась книга? В этом году исполняется 450 лет с появления первой русской книги, печатной книги. 450 лет назад появилась первая напечатанная книга первопечатником. Как звали первопечатника, братья и сестры? Иван Федоров. Он был дьяконом одной церкви, Кремлевской церкви. И знаете, что его побудило печатать книги? Наверное, это был человек богобоязненный. Он видел, что священство, духовенство, которое держало в своих руках священные книги, оно не поступает по книгам, оно не живет по книгам. Тем более миряне, которые окружали их, которые приходили, они были далеки от Слова Божьего. И как когда-то Христос обличал книжников, фарисеев, они сами не стремились к Богу. И путь в Царство Небесное не открывали для тех, кто общались с ними, кто слушали их. И этот человек поставил своей целью что-то сделать для того, чтобы люди могли бы получить Слово Божие, могли бы получить священные книги. И Господь, видно, дал ему такие способности, дарования вместе с этой мыслью, которая у него появилась, и он напечатал первую книгу, которая называлась «Апостол». Это книга «Деяния апостолов». 450 лет назад. Он хотел, чтобы с появлением этой книги люди, больше людей узнавало бы об истине Божией. А книга «Деяния апостолов», она раскрывает о начале созидания Церкви Божией, о сошествии Духа Святого, о том, как совершалась различная работа в церквах Господних, которые появлялись после того, как совершалось благовествование об Иисусе Христе. И вот это появившаяся первая книга, которая называлась «Апостолы». В 1580 году появилась первая полная Библия. 1580. Первая славянская Библия. Братья и сестры, вот этот человек, он был имеющим огромное значение для того времени, хоть его не все понимали, даже духовенство его не поняло, священники его не поняли, казалось бы, нужно было радоваться, что появилось Слово Божие, но они народ, наоборот, из чувства зависти, и потом из-за того, что им не хотелось, чтобы Слово Божие распространялось. И они приняли решение, хоть была построена уже типография. Иван Грозный, бывший царь тогдашний, он когда увидел эту книгу, ему это понравилось, и дал распоряжение, и средства выделил для того, чтобы была построена типография. Она была построена, и появились книги. Но люди протестовали. Внутри себя, видно, сговор был между собою, и враги дела Божьего, враги Слова Божьего, враги Евангелия сожгли типографию. Она просуществовала всего около 2 лет. Кстати, у нас, когда в Михайловке была подготовлена типография для того, чтобы уже начать работу там, она тоже была сожжена. Врагам это всегда не нравится. Распространение Слова Божия никак не умещалось дьяволу, ангелам его, которые стараются всегда быть очень ревностными исполнителями его дела. Но, слава Богу, если Господь открывает дверь, то уже никто не может противостоять этому. Потом Ивану Федорову поставили памятник, он сейчас находится в Москве, на этом месте, где была первая типография. И он там запечатлен держащим лист первой страницы книги «Деяния апостолов». И на этом месте, на постаменте написаны такие слова: «Ради братьев моих и ближних моих». Братья и сестры, потом один поэт, когда он составил стихотворение об Иване Федорове, касается вот этого памятника, и он такие слова там употребил: «Стоишь ты, дьяк, у стены старинной, лоб величав, бронзово чист, ты для России, для Украины держишь первый печатный лист». Для России, для Украины, братья и сестры. Слава Богу, что мы имеем в наше время не только печатные листы, мы имеем книги, хотя к этому шло и человечество, и народ Божий, не так просто, были самые различные трудности. Но это мы взяли дальнюю историю. Более ближняя нам история. Через 400 лет, если началась подготовка печатания первой книги, это было 1563, а 1963 в нашем братстве появилось издательство через 400 лет. Это было очень трудное начало. Методы печатания были очень трудоемкими, и производительность была небольшая, но все равно народ Божий не останавливался и продолжал поиск печатания книги. И, слава Богу, через некоторое время, потом, когда Господь воздвигнул вот это движение в нашем братстве, движение очищения, отсоединения от мира, от мирских принципов жизни, от религиозного мира, который все больше погрязал во грехе, были мужи Божии, которые заботились о том, чтобы проповедовалось чистое Евангелие, чтобы здравое учение было, чтобы люди имели бы священные книги. И распространялась бы другая литература, которая поясняла бы путь Божий. И невзирая на самые различные трудности, на опасность, которая была связана с печатанием книг, находились братья и сестры, которые себя жертвовали для этого высокого служения. Кстати, за время гонений около 30 сотрудников издательства находились в узах. И большой радостью было, когда Господь открыл братьям офсетный способ печати. Этими братьями были Геннадий Константинович Крючков, его брат Юрий Крючков, потом были братья Афонин, Виталий Питченко. Через некоторое время присоединился к ним Иван Петрович Плет. Сегодня он находится в поездке за границей, не может быть на нашем общении. Он сам сделал 12 печатных машин, которые называются или назывались «Христианочка». Может быть, далеко не все видели, может быть, когда-то и нужно показать поколению подрастающему, что из себя представляет эта печатная машина. Но это было большой радостью появления вот этой вот машины. Но по мере того, как возрастало наше братство в количественном отношении, была большая недостача книг, духовных книг, Библий, Евангелий, другой литературы, нужной для жизни церквей нашего братства. Очень многие братья и сестры содействовали тому, чтобы эти книги появлялись. С большим риском для себя их привозили из-за границы, из разных стран, хоть за это были иногда наказываемы очень сильно, мы об этом говорить не будем. И возили не только в небольших количествах, в сумочках, там где-то в багажнике прятали. Господь усматривал, что возились книги самые разные на грузовых машинах. И эти пути проходили иногда через наше объединение, и много братьев, которые здесь находятся сейчас, они принимали участие в этих операциях тогдашних. Это тоже был сколько-то риск, но в то же время это было большим благословением, что можно было участвовать в деле Евангелия, стать соучастниками Евангелия. Это было большой радостью. Потом, когда братья готовили материал для того, чтобы напечатать книгу, и приехал автор книги Пенти. Он организовывал вот эти все операции. Ну и потом уже наши братья присоединялись к этому и участвовали, насколько могли. И мы собрались вот здесь, и один из вопросов был, как бы вы назвали эту книгу? И один из братьев, который был участвовал, тоже такой эмоциональный, говорит, под носом у КГБ. Это так ее не назвали, она называлась совершенно секретно. Это было действительно все, кажется, на виду, но это было под кровом Всевышнего. Это было под защитой Божией. И то, что мы не имели здесь, мы получали от наших братьев, это говорится тоже о чуде Господнем, которое Он творил, церковь, это единение детей Божьих в самых различных странах, в самых различных местах. Это боль, переживания друг за друга, это желание стать соучастником Евангелия, несмотря ни на какие обстоятельства, как бы они ни складывались. Но, слава Богу, Господь всегда поискал человека, находил, хотя были и переживания у Господа, но мы видим, что Господь находил детей Божиих для того, чтобы дело Божие делалось. Когда в 90-х годах открылась широкая дверь для благовествования, то из-за границы повезли очень много книг. Братьями наших церквей, вот курдских особенно, через их руки, можно сказать, прошли сотни тонн книг самых разных. Почему я говорю сотни? Потому что становились братья цепочкой, и практически то, что взял первый в машине, в грузовике, который обычно привозил 20 тонн, то проходило по цепочке от одного к другому и до последнего. И, слава Богу, народ Божий радовался. Открылась дверь для благовествования, было необходимое количество литературы для того, чтобы каждый практически человек мог бы получить Евангелие. Очень много, каждый шел, если на благовествование, он имел что для того, чтобы дать человеку неверующему. Одновременно с этим появилась мысль, чтобы печатать Слово Божие в больших объемах здесь у нас в стране. Строилась типография. Братья и сестры, через несколько лет вдруг прекратился поток из-за границы, потому что наши таможенные службы в несколько раз увеличили стоимость этих книг, таможенную стоимость, и мы не могли принимать, и к этому времени уже было готово наше издательство, чтобы печатать книги уже здесь, на месте. Вот за это время, пока печатались книги, братья и сестры, с 95 года и вот по этот год было переработано бумаги более чем 3100 тонн бумаги. Я вот сидел здесь и немножко делал такой расчет и думал, если бы сейчас выстроить вот эти все рулоны бумажные, в которых приходит бумага к нам, то эта цепочка рулонов была бы примерно отсюда и до объездной дороги Курска. Примерно такая цепочка была бы. Это огромное количество. Братья и сестры, ну я думаю, что вы все понимаете, что для того, чтобы этот рулон превратился в книгу, это не значит рулон закатить на типографию, а с обратной стороны загружать коробки с литературой. Это нелегкий труд почастую всех, кто жертвует себя на это непростое служение. Иногда это хрупкие люди, братья и сестры, которые пожертвовали себя на это служение, но это люди, которые поставили своей целью что-то сделать для того, чтобы стать соучастником Евангелия. Что-то сделать. И, слава Богу, это дело делается. Мы радуемся, когда получаем какую-то литературу. Мы молимся в наших церквах. И нужно помнить, что каждый из нас что-то может сделать для Евангелия, братья и сестры. Что-то может сделать. Не все могут работать в издательстве, но все могут какое-то принимать участие в нем, пожертвовать что-то для того, чтобы печаталась литература. Сказать вот так, здесь братья с Кавказа, мы почти каждый год получаем с Кавказа целого грузовика всякой консервации. Или Ростов. Иногда они там столько могут насобирать, что мы не все можем забрать. Почему? Потому что нам больше не нужно. Столько заботы. Здесь местные братья и сестры заботятся, присылают все для того, чтобы это служение не остановилось, чтобы печатникам не заботиться, откуда взять картошки или еще чего-то. Везут сами, везут только, примите. По праздникам нашим мы обычно что-то получаем там, ну, не картошку, а что-то более такое, что все кушают по праздникам, какие-то фрукты или еще что-то более вкусное. И мы радуемся этому, что есть церковь, которая заботится о том, чтобы это дело не остановилось, продолжалось, и чтобы друзья, которые трудятся, можно сказать, в каком-то смысле взаперти, могли бы порадоваться тому, что о них помнят и с ними хотят сотрудничать хоть каким-то образом и дать знак, что о них молятся и как-то заботятся. Братья и сестры, слава Господу нашему, что мы находимся в таком братстве, где Господь во главе, где Господь все так делает чудно, где взаимно скрепляющие связи, где цель благовествования, распространения Евангелия Господь достигает. И Он находит своих тружеников для того, чтобы эта весть об Иисусе Христе распространялась. Очень многие люди на самых разных языках могут получить сегодня Евангелие. За это время, пока печатается в больших объемах Слово Божие, издательством напечатано на 30 языках Слово Божие, на 30 языках. Последнее, по-моему, последнее, на каком языке мы печатали, это язык лакский. Вы не слышали такого языка? Где такой язык? Где такие народы живут? Это кто сказал в Дагестане? Человек из Дагестана или Нет, да. Но это тот, кто знает, кто печатал, наверное, знает, что эти люди живут в Дагестане. Вот кавказцы, наверное, тоже не слышали, что у них на Кавказе живут такие народности. Очень много народностей. И те, кто заботятся, благовестники, которые заботятся о том, чтобы Слово Божие распространялось на родном языке, местами уже люди начинают говорить на своем языке. И благовестники просят, напечатайте нам вот. Они сами, да, заботятся о том, чтобы перевести на нужный язык. И потом, ну, уже мы как бы выполняем их просьбу и печатаем на нужном языке литературу. Бог совершил чудо, вот что за это время прошедшее мы могли печатать на русском языке или говорить на русском языке, и почти все народности понимали русский язык, понимали весть об Иисусе Христе. Мне пришлось встречаться с людьми на севере Долгане, и они рассказывают, уверовавшие Долгане, что слава Богу, что мы выучили русский язык, а мы не могли не учиться. Потому что на работах наших нас силою заставляли учить русский язык. Мы не имели права говорить на своем языке. Если начальник увидит, что мы, или услышит, что мы разговариваем на своем языке, он лишал нас премиальных. Мы недополучали в наших зарплатах. Мы вынуждены были говорить на языке. Я помню, на одной конференции Михаил Иванович Хорев говорит, «Господь сотворит чудеса». Это его была тема проповеди. И одно из чудес, что за время 70-летнего периода атеизма, отвержения Бога, Господь сотворил чудо. Народности, в которых мы благовествуем, они изучили русский язык. И теперь говорящий на русском языке благовестник может поехать практически по всей территории тогдашнего Советского Союза и говорить людям об Иисусе Христе, и его поймут. Братья и сестры, слава Богу, Бог делает все для того, чтобы весть об Иисусе Христе, благая весть Евангелия распространялась по всему лицу земли. И еще хотелось бы мне очень короткий призыв, братья и сестры, пусть Господь благословит и нас, чтобы у нас, как у апостола Павла, было бы желание, если у кого нет, появилось бы желание стать соучастником Евангелия. Аминь.